Глава 33. Мистер Мильбург много пережил с тех пор, как он расстался с Сэмом Стеем, пока его, наконец, не нашли здесь. Он прочел в газете все подробности убийства, что его очень опечалило. Он даже на свой лад впал в меланхолию. Он, следовательно, отправил письмо в Скотланд-Ярд не для того, чтобы спасти Адетту Райдер, а только с той целью, чтобы отомстить человеку, убившему единственную женщину, которую он любил. Он также не имел ни малейшего намерения покончить самоубийством. Уж целый год у него готовы были паспорта на случай бегства. И исключительно с этой целью он уже задолго до этого обзавелся священническим одеянием. Он мог покинуть Англию в любую минуту. Билеты лежали у него в кармане, и когда он отправил посыльного в Скотланд-Ярд, он уже находился по дороге к станции Ватерлоо. Там он собирался сесть на поезд, согласованный с пароходом в Гавр. Он хорошо знал, что полицейские дежурят на станции, но полагал, что под маской почтенного сельского реверенда его не узнают, даже если приказ об аресте уже издан. В тот момент, когда он покупал в станционном киоске несколько газет и книг, чтобы было что читать во время длительного путешествия, он внезапно почувствовал, что кто-то положил руку на его плечо. Странная боязнь охватила его. Он оглянулся и вдруг увидел перед собой желтое лицо китайца, которого он видал уже раньше. «Ну, мой милый», — улыбаясь, спросил Мильбург, — «чем могу вам служить?» «Идемте со мной», — сказал Линг Чу, — «и для вас будет лучше не поднимать шума». «Вы, по-видимому, ошибаетесь». «Я ни в коем случае не ошибаюсь», — спокойно ответил Линг Чу. «Вам достаточно будет сказать полицейскому, стоящему там, напротив, что я смешиваю вас с мистером Мильбургом по подозрению в убийстве, и тогда я буду иметь большие неприятности», — иронически добавил он. У Мильбурга от страха задрожали губы, и его лицо стало бледно-серым. Сопровождаемый Линг Чу, он покинул станцию Ватерлоо. Дорога на Бонд-стрит осталась страшным сном в его воспоминаниях. Он не привык ездить на автобусе, потому что постоянно заботился о личном комфорте и в этом отношении никогда не экономил. Линг Чу, напротив, охотно ездил в автобусе и чувствовал себя там хорошо. За все время пути они не обменялись ни одним словом. Мильбург приготовился к тому, чтобы отвечать Тарлингу, так как полагал, что китаец только послан сыщиком, чтобы привести его к себе. Но в квартире Тарлинга не оказалось. «Ну, мой милый друг, что вам угодно от меня?» — спросил Мильбург. «Это правда, что я, мистер Мильбург, но если вы утверждаете, что я якобы совершил убийство, то это гнусная ложь!» К Мильбургу отчасти вернулась его обычная смелость. Сперва он ожидал, что Линг Чу прямо доставит его в Скотланд-Ярд и что там его арестуют. Тот факт, что его доставили к Тарлингу на квартиру, он объяснял тем, что его положение не настолько отчаянное, как он представлял себе. Линг Чу снова повернулся лицом к Мильбургу, схватил его за кисть руки и повернул его приемом джиу-джитсу. Прежде чем Мильбург мог понять, что случилось, он уже лежал ничком на полу, и Линг Чу уперся ему коленом в спину. Он почувствовал, как нечто похожее на петлю обвивается вокруг кистей его рук. И потом ощутил пронизывающую боль, когда китаец сцепил наручники. «Вставайте!» — круто сказал Линг Чу, и Мильбург почувствовал на себе изумительную силу китайца. «Что вы хотите со мной сделать?» — испуганно спросил он, стуча зубами от страха. Вместо ответа Линг Чу схватил его одной рукой, а другой открыл дверь и втолкнул в маленькое, скупо омеблированное помещение. Он толкнул его к железной кровати, стоявшей у стены, так, что Мильбург тут же рухнул. С изумительной уверенностью, можно сказать, даже основательностью ученого, китаец приступил к делу. Сперва он прикрепил длинную шелковую веревку к решетке над изголовьем, так что тот не мог двигаться, не рискуя задохнуться. Линг Чу после этого положил его на кровать, снял наручники и привязал его руки и ноги к ножкам кровати. «Что вы хотите со мной сделать?» – жалобно заскулил Мильбург, но не получил никакого ответа. Линг Чу вытащил из своей блузы страшного вида нож, и Мильбург стал кричать. Он был вне себя от ужаса, но ему предстояло пережить еще более страшные вещи. Китаец заглушил его жалобный вой, бросив ему подушку на лицо. Потом он разрезал Мильбургу платье по пояс и удалил его. «Если вы будете кричать, — спокойно сказал он, — то подумают, что я пою. Китайцы не обладают мелодичными голосами, и люди уже часто приходили сюда наверх, когда я распевал китайские песни, так как предполагали, что кто-то зовет на помощь от ужасной боли». «Этого вы не смеете делать!» — тяжело дыша прохрипел Мильбург. «Это вопреки закону!» Он сделал последнюю попытку спасти себя. «За это преступление вы попадете в тюрьму!» «Это меня весьма радует», — сказал Линг Чу. «Вся жизнь — тюрьма, но вам наденут петлю на шею и вздернут на виселицу». Он снял подушку со смертельно бледного лица Мильбурга так, что тот мог видеть все движения китайца. Линг Чу с большим удовлетворением осматривал свою работу. Потом он подошел к маленькому стенному шкафчику и вынул оттуда маленькую коричневую бутылочку, которую он поставил рядом с кроватью. Он сам сел на кровать и стал разговаривать со своим пленником. Он плавно говорил по-английски, хотя делал от времени до времени маленькую паузу в поисках нехватающего слова. Иногда он употреблял выспренние и высокопарные слова. Иногда он становился немного педантичным. Он говорил медленно, с ударением на каждом слове. «Вы не знаете китайцев. Вы не были в Китае и не жили там?» «Если я спрашиваю вас, жили ли вы там, я не хочу знать, что вы несколько недель провели в одном из портовых городов в хорошей гостинице. Ваш мистер Лайн поступил так, и он, понятно, ничего не имел от своего пребывания в Китае». «Я ничего не знаю про мистера Лайна», — прервал его Мильбург, который почувствовал, что Линг Чу каким-то образом ставил его в связь с дурным поведением этого человека. «Хорошо», — сказал Линг Чу и хлопнул себя плоским лезвием ножа по руке. «Если бы вы жили в Китае, я хочу сказать, в настоящем Китае, тогда бы вы, быть может, имели понятие о нашем народе и о наших особенностях. Общеизвестно, что китайцы не боятся ни смерти, ни боли. Это, понятно, немного преувеличено, потому что я знал многих преступников, которые боялись и того, и другого». На секунду его тонкие губы скривились в улыбку, как будто он с удовольствием вспоминал об этих ужасных сценах. Но потом он снова сделался серьезным. «С точки зрения европейца мы все еще очень необразованы, но по нашему собственному мнению мы обладаем старой культурой, которая стоит гораздо выше культуры Запада. Это я собираюсь втолковать вам». Мильбург онемел от ужаса, когда Линг Чу приставил к его груди острие своего ножа. Но китаец держал нож так легко, что Мильбург едва ощущал его прикосновение. «Мы ценим права личности не так высоко, как европейцы. Например, — объяснил он заботливо Мильбургу, — мы не очень нежно обращаемся с нашими пленными, когда мы того мнения, что, применяя некоторую силу, мы можем добиться у них признания». «Что вы собираетесь делать со мной?» — в ужасе спросил Мильбург, которому вдруг пришла в голову ужасная мысль. «В Англии, а также в Америке, хотя американцы уже немного хитрее, преступника после ареста подвергают только продолжительному допросу. При этом он имеет возможность врать своим судьям сколько угодно его фантазии. Ему предлагают вопросы и спрашивают его без конца, и не знают, говорит ли он правду или лжет». Мильбург тяжело дышал. «Теперь вы поняли, куда я клоню?» «Я не знаю, чего вы хотите», — дрожащим голосом ответил Мильбург. Я знаю только, что вы собираетесь совершить ужасное преступление!» Линг Чу сделал ему знак замолчать. «Я совершенно точно знаю, что я делаю. Послушайте только, что я вам сейчас скажу. Приблизительно неделю тому назад ваш шеф, мистер Торнтон Лайн, был найден мертвым в Гайд-парке. На нем были только рубаха и брюки. И кто-то положил ему на грудь шелковую рубашку, чтобы унять кровь. Он был убит в квартире маленькой молодой женщины, чье имя я правильно не могу произнести, но вы знаете, о ком я говорю». Мильбург неподвижно уставился на китайца и после этих слов слабо кивнул головой. «Он был убит вами», — медленно сказал Линг Чу, «потому что он открыл, что вы его обокрали, и вы боялись, что он предаст вас в руки полиции». «Это неправда!» — заревел Мильбург. «Это ложь! Я говорю вам, что это неправда!» «Это мы сейчас узнаем, правда ли это или нет». Китаец сунул руку в карман. Мильбург широко раскрытыми глазами наблюдал за ним, но тот вынул только серебряный портсигар. Линг Чу взял папиросу и молча курил, все время глядя на Мильбурга. Потом он поднялся, подошел к шкафу, взял оттуда довольно большую бутылочку и поставил ее рядом с маленькой, коричневой. Линг Чу докурил сигарету и бросил окурок в пепельницу, стоявшую на камине. «В интересах всех участвующих», — медленно и спокойно сказал он, — «чтобы правда выплыла наружу. Это в интересах моего почтенного господина Ли Йена, охотника на людей, а также и в интересах почтенной маленькой женщины». Он взял нож и склонился над полумертвым от ужаса Мильбургом. «Ради бога, отпустите меня!» — закричал он, и его слова потонули в рыданиях. «Это не принесет вам большого вреда», — сказал китаец и провел своим ножом 4 линии по груди Мильбурга. Острый кинжалообразный нож, казалось, едва дотрагивался до кожи пленника, но красные следы отнюдь не более яркие, чем если бы Мильбург почесался, ясно видны были на теле. Пленник чувствовал только щекотку, а потом легкую жгучую боль. Китаец положил нож на стол, а потом взялся за маленькую бутылочку. «В этом сосуде находится экстракт из нескольких растений, причем здесь больше всего испанского перца. Но это совсем другой перец, чем ваш. Это особая разновидность, которая растет только в нашей стране. Здесь, в этой бутылке», — он показал на большую, «находится особое китайское масло, которое сейчас же успокаивает боль, вызываемую этой перечной тинктурой». «Что вы собираетесь делать? Вы собака, дьявол!» «Я буду маленькой кисточкой медленно смазывать эти места перечной тинктурой». Он коснулся груди Мильбурга своими длинными пальцами. «Совсем медленно, миллиметр за миллиметром. Тогда вы почувствуете боли, каких никогда не испытывали. Вы всю жизнь будете вспоминать об этом. Боль пронизает вас с ног до головы. Я часто думал о том, как это просто узнавать правду, и если вы вообразите, что лишаетесь от боли рассудка, то все-таки еще не сойдете с ума». Китаец медленно откупорил бутылочку, обмакнул маленькую кисточку в жидкость, и Мильбург с ужасом видел, как он вытащил ее из горлышка. Линг Чу внимательно наблюдал за пленником, и когда этот большой человек открыл рот, чтобы закричать, он быстро воткнул ему в рот платок, который с невероятной быстротой вытащил из своего кармана. «Погодите же, погодите!» — прохрипел, глотая слова Мильбург. «Я должен вам сказать кое-что, что ваш господин должен знать!» «Так, это очень хорошо», — холодно сказал Линг Чу и снова вынул платок из его рта. «Итак, теперь говорите мне, но только правду». «Что я должен вам сказать?» — спросил Мильбург, у которого от страха крупными каплями выступил на лбу пот. «Вы должны сознаться, что убили Торнтона Лайна. Это единственная правда, которую я желаю выслушать». «Но я клянусь вам, что я не убивал его! Клянусь вам, слышите, я говорю правду!» — воскликнул Мильбург, обезумевший от страха и ужаса. «Нет, погодите, погодите же!» Заскулил он, когда Линг Чу снова взялся за платок. «Вы знаете, что случилось с мисс Райдер?» «Что случилось с мисс Лайдл?» — быстро спросил Линг Чу. Китайцы не выговаривают буквы «Р». Затаив дыхание и слабым голосом, Мильбург рассказал, как он встретился с Сэмом Стеем. И в своем испуге верно передал слово за словом весь свой разговор с ним. Линг Чу, сидя на кровати, прислушивался к его словам. Когда Мильбург кончил, он отставил бутылку в сторону и закупорил ее. «Моему господину угодно, чтобы маленькая молодая женщина не находилась в опасности», — сказал он. «Сегодня вечером он не возвратится, поэтому я должен сам пойти в госпиталь. С вашим допросом можно еще подождать». «Отпустите меня!» — воскликнул Мильбург. «Я хочу помочь вам!» Линг Чу покачал головой. «Нет, вы останетесь здесь», — сказал он с угрожающей улыбкой. «Я сперва пойду в госпиталь, и если все в порядке, я снова вернусь к вам. Тогда мы посмотрим, в чем вам следует сознаться». Он вынул из шкафа чистое белое полотенце, покрыл им лицо своей жертвы и брызнул на него несколько капель из третьей бутылочки, которую он также вынул из шкафа. Мильбург потерял сознание и не мог больше вспомнить ничего, пока приблизительно через час он не поглядел в удивленное лицо Тарлинга.